Глава 60. Последние два квартала, оставшиеся до Пантеона, Лэнгдон и Витория шли вдоль ряда припаркованных у тротуара такси. Водители машин спали, примостившись на передних сиденьях. Тяга ко сну является вечной чертой вечного города. Повсеместная дрема в предвечернем Риме была лишь естественным продолжением рожденной в Древней Испании традиции послеполуденной сиесты. Лэнгдон пытался привести в порядок свои мысли. Однако ситуация казалась ученому настолько странной и нелепой, что сосредоточиться он никак не мог. Всего 6 часов назад он тихо и мирно спал в Кембридже. И вот менее чем через 15 минут он оказался в Европе, чтобы принять участие в сюрреалистической битве древних титанов. Он, известный ученый, шагает по улицам Рима с полуавтоматическим пистолетом в кармане твидового пиджака, волоча при этом за собой какую-то малознакомую девицу. Лэнгдон покосился на девушку, которая, казалось, была преисполнена решимости. Она крепко, как будто это было само собой разумеющимся, держала его за руку. Ни малейших признаков колебания. В ней присутствовала какая-то врожденная уверенность в себе. Лэнгдон начинал проникаться к ней все большей и большей симпатией. «Держитесь ближе к земле, профессор», — сказал он самому себе. Витория заметила его внутреннее напряжение. «Расслабьтесь», — не поворачивая головы, бросила она. «Не забывайте, мы должны казаться молодоженами». «Я вполне спокоен». «Тогда почему вы раздавили мне руку?» Лэнгдон покраснел и ослабил захват. «Дышите глазами». «Простите, не понял». «Этот прием расслабляет мускулатуру и называется праньяма». «Пиранья?» «Нет, к рыбе это не имеет никакого отношения. Праньяма. Впрочем, забудьте». Выйдя на пьяцца Делла Ротунда, они оказались прямо перед Пантеоном. Это сооружение всегда восхищало Лэнгдона. Ученый относился к нему с огромным почтением. Пантеон — храм всех богов, языческих божеств, божеств природы и земли. Строение оказалось более угловатым, чем он себе представлял. Вертикальные колонны и треугольный фронтон скрывали находящийся за ними купол и круглое тело здания. Латинская надпись над входом гласила «М. Агриппа Л.Ф. Кос Тертиум Фесит». Марк Агриппа, избранный консулом в третий раз, воздвиг это. Марк Агриппа, зять императора Августа. Пантеон сооружен в 27 году до новой эры. Современный вид принял в 120 году новой эры при императоре Адриане. «Да, скромностью этот Марк не отличался», — подумал Лэнгдон, осматриваясь по сторонам. По площади бродило множество вооруженных видеокамерами туристов. Некоторые из них наслаждались лучшим в Риме кофе со льдом в знаменитом уличном кафе «Ля Тазза Диора» — «Золотая чаша». У входа в Пантеон, как и предсказывал Оливетти, виднелись 4 вооруженных полицейских. «Все выглядит довольно спокойным», — заметила Виктория. Лэнгдон согласно кивнул, однако его не оставляла тревога. Теперь, когда он стоял у входа в Пантеон, весь разработанный им сценарий казался ему самому абсолютно фантастичным. Витория верила в то, что он прав, но самого его начинали одолевать сомнения. Ставка была слишком большой. «Не надо волноваться», — убеждал он себя. В четверостишии четко сказано: «Найди гробницу Санти с дьявольской дырою». И вот он на месте. Именно здесь находится гробница Санти. Ему не раз приходилось стоять под отверстием в крыше храма перед могилой великого художника. «Который час?» — поинтересовалась Виктория. 7:50, — ответил Лэнгдон, бросив взгляд на часы. «До начала спектакля осталось 10 минут». «Надеюсь, что все это добропорядочные граждане», — сказала Виктория, окинув взглядом глазеющих на пантеон туристов. «Если это не так, а в пантеоне что-то случится, мы можем оказаться под перекрестным огнем». Лэнгдон тяжело вздохнул, и они двинулись ко входу в храм. Пистолет оттягивал карман пиджака. «Интересно, что произойдет, если полицейские решат его обыскать и найдут оружие?» Но тревоги американца оказались напрасными. Полицейские едва удостоили их взглядом. Видимо, их мимикрия оказалась убедительной. «Вам приходилось стрелять из чего-нибудь, кроме ружья с усыпляющими зарядами?» — прошептал Лэнгдон, склонившись к Витории. «Неужели вы в меня не верите?» «С какой стати я должен вас верить? Ведь мы едва знакомы». «А я-то полагала, что мы молодожены», — улыбнулась девушка.